На лбу нащупал резкую глубокую морщину, оттянул кожу вблизи нижнего века, сжав ее в складку, и почувствовал, что она не сразу расправилась. В зеркале всего этого я почему-то не замечал. Может быть, не хотелось замечать. А мне ведь уже 36-й. И это ощущение еще не начало старости, но безусловного конца молодости в душе Алексея Антоновича сразу как-то тесно сплелось с тем чувством грусти, какое он испытал, войдя в поблекший лес, в тот самый лес, какой ему запомнился в сиянии разноцветных огней на капельках дождя, оставшихся среди пучков густой зеленой хвои. Тогда было радостное утро самого радостного дня его жизни. Но утро миновало, а самый день так и не наступил, и вот теперь приближается уже грустный вечер. Алексей Антонович в волнении встал, вглядываясь вверх на откос Мольты, словно надеясь, что там, в чаще тонких сосенок, снова мелькнет голубой газовый шарфик Анюты, и ее звонкий молодой смех, как и тогда, опалит ему сердце. Нет, это не возвращается, так же, как не разгладятся уже морщины, пробороздившие ему лоб. Сумел подняться по этому крутому склону горы к своему счастью и не сумел с ним дальше пойти. Кто же, кроме тебя, виноват? Чего еще ты хочешь? Чтобы эта вот юная сосенка перед тобой встрепенулась, ожила и, как в сказке, обратилась в живую Анюту? Но даже это скорее случится, чем настоящая, несказочная Анюта придет к тебе, любящая и любимая. Солнце все ниже. Успеют ли они с Михаилом пройти под Мольтой засветло? Правда, сейчас вода небольшая. Так не случится, как тогда. Как странно. И если бы тогда не гроза, и не валом поднявшаяся в реке вода, назвала ли бы его Анюта первой Алёше? И решился ли бы сам он когда-нибудь сказать ей о своей любви? Как дрожала она тогда под секущими струями дождя, прижимаясь к нему своим горячим плечом. Но что осталось от всего этого? Глава 38. В сопровождении Савы и Лавутина Лебедев появился на тропе как раз в тот момент, когда солнце нижним своим краем село на черный галец. Алексей Антонович поспешил им навстречу. «Все отлично, Алеша», поняв немой вопрос Мирвольского, сказал Лебедев, когда они приблизились друг к другу. «Были речи до меня неплохие, но я, кажется, тоже в грязь лицом не ударил. Как, Гордей Ильич?» «Здорово ахнул», — подтвердил Лавутин. «Особенно хорошо у тебя получилось насчет того, что броненосцем Потемкиным скоро станет вся Россия, и что каждый, кто был на массовке сегодня, матрос с этого броненосца», — проговорил возбужденно Савва. Он все еще находился под впечатлением речей. «Нечаев тоже хорошо сказал. Вот флаг нашего броненосца», — и показал рукой на скалу, на слово «свобода», — добавил Лебедев. «Этот флаг, — говорит, — никто не заставит спустить с мачты нашего корабля, пока он не бросит якорь в гавани республики». «Надолго сегодняшний разговор в народе останется», — весело пробасил Лавутин. «И полиция не мешала?» — спросил Мирвольский. «Появилась под конец десятка-полтора», — пренебрежительно отозвался Савы. «Камни сразу в них полетели, но они и в попятную стояли внизу, глядели издали, кого попало хватать им расчету нет, а которые с речами выступали, те по кустам да по щелям между утесами к домам растеклись». У ключа Лебедев попрощался с провожатыми. Он махал рукой Лавутину и Савве,